Александр Нагорный, Skyway, глава 3. Из гиперпространства вышли в автоматическом режиме или благодаря действиям Дабла из Кина Ким. До планеты, а точнее пределов ее видимости, осталось не более пары часов полета. Проснулся и лежу. Во-первых, удобно, а во-вторых, захотел познакомиться с бытом. Каюта как раз подходит для этого. Накануне я убедился в его непритязательности сродни военному, но тут все гораздо продуманней. Например, ложемент кровати служит заодно и столом до момента его преобразования. Панорама космоса во всю длину кают иллюминатором не является. Скорее, это монитор, что отображает или картинку с камеры и сенсоров корабля, или то, что выберешь. В наборе к показу много пейзажей и других видов в базе загрузки. Естественно, все как вживую. Силу звука можно контролировать, как и насыщенность света. Можно предположить, что все пользователи есть носители данных. Не догадываясь об этом, или знают, или все не так, как я думаю. Потом наведу справки. Время еще есть, судя по хронометру. Правильным счел потратить его на экскурсию по кораблю, благо он невелик. Но Ким посчитал по-другому. По ее мнению, мне необходимо познакомиться с транспортным средством «Лайтфлаем». Их два в наличии на рейдере. Вошла без стука и позвала с собой грузовому отсеку, кормы дав одеться. Указала на два объекта и объяснила просто по ее мнению. «Вот, обрати внимание». Подошла к транспорту и меня подтянула. «Сверхмалый летательный аппарат, сродни гравициклу». Убедилась, что внимаю. «Принцип тот же, но по возможностям маневрирования превосходит известные образцы в несколько раз. Для передвижения по планетам в решении вопросов, не требующих переброски грузов, это самое лучшее из возможного». Потом наемница рассказала про особенности управления и что-то сугубо техническое упомянула. «Отлично!» Поклонился с сарказмом. «Все ничего, но я не могу сравнивать названные параметры, так как понятия не имею, о чем идет речь». «Ясно!» Глянула искоса и сплюнула. «Не могу привыкнуть, что ты туп в технологиях. Ладно, проехали. Не вздумай обидеться, а то я смотрю, ты в лице меняешься. Передеваться думаешь?» «А так что, не катит?» «В таком виде ты как бельмо на глазу. Мало того, что ты смуглый и рыжий, так еще надето черти чего. Возьми в хранилище легкий скаф. В нем и броня интегрированная есть по минимуму. И вообще...» Махнул в сторону выхода из отсека. «Ты потом расскажи, как им управлять без нейросети». Буркнул на выходе. «Не дурак, разберусь». Поднялся по лестнице в 10 ступеней и прошел по коридору до жилой зоны и своей каюты. Указанный скафандр, точнее его гибрид с нормальным костюмом, нашел там, где и указала Ким. Переоделся и еще раз посмотрел на панораму, отображающую космос. Красиво, что ни говори. Хоть и смертельно опасно для незащищенного человека. Да и защита всего лишь отсрочка неизбежного. Пневматику приспособил в одном из карманов, как и нож с расходниками. Лишними не будут. Ким ожидала в кабине пилотов, когда я присоединился, заняв кресло рядом. Впереди, среди темноты и точек звезд, уже появилась стремительно приближающаяся планета. Наемница сосредоточилась на обмене информацией с Искином, а я занялся наблюдением. То, что увидел спустя минут 20, мне откровенно не понравилось. Натуральная свалка. Увиденный диск в самом начале планеты не являлся, как теперь уже ясно. Это мусор, скопившийся на орбитах или специально собранный, полностью прикрывает вид на поверхность своей высокой плотностью. Но моя напарница смело направляет рейдер в облако мусора и обломков, почти не снижая скорости. Так, еле заметное замедление ощущаю, и все. Не вляпаемся, а? «Я знаю маршрут, не первый раз», — довела, отвлекшись на секунды. «К тому же уточненные данные по коридору мне скинули после обмена паролями. Не волнуйся, не вляпаемся». И снова сконцентрировалась на управлении. «Вести вручную приходится. Не удивляйся, защита такая. Дополнительная от автоматических зондов корпораций». «Спасибо за пояснение». «Получается, что деятельность мусорщиков не всегда законна или противоречит другим заинтересованным лицам, что к власти поближе. Рейдер мчится среди обломков, а я невольно пригибаю голову, когда проходим слишком близко с некоторыми. Чего только нет на планетарной орбите». Попался двигатель или его часть с соплом такого размера, что рейдеров 10 поместится. «Это не самый большой. Есть крупнее». Заметила мой интерес. «Старые модели отличались громоздкостью. Пока их не сменили, принципиально новые двигатели и по конструкции, и по схеме. Скопление закончилось так же резко, как и началось. Но сама планета предстала в худшем свете. Для меня, по крайней мере. А вот Ким, наоборот, воспринял вид серой клубящейся массы атмосферы как должное. Надо отметить, что ориентируется и правда хорошо. Я бы не определил верное направление. Хотя если у нее коридор есть и отображается посредством интерфейса нейросети, то нет нужды удивляться. Бронированные жалюзи Ким деактивировала, и появилась возможность видеть то, что впереди без использования систем видеомониторинга. Снаружи смотровой панели появились капли, став со временем струйками, а затем и многочисленными потоками влаги. Атмосферное образование имеет явно дождевой характер или грозовой, что подтвердилось, когда где-то ближе к горизонту сверкнули несколько молний. Вскоре мы произвели посадку среди обломков кораблей и бесчисленных нагромождений деталей, фрагментов и материалов, как прошедших сортировку, так и ожидающих очереди. Среди хаотичных, на первый взгляд, нагромождений отчетливо видны величественные силуэты огромных судов, застывших словно туши исполинских монстров. Корабли поменьше навалены друг на друга в похожие на древние пирамиды сооружения. Я изучал по истории. Туман и смог мешают детальному осмотру, но моя напарница, по-моему, не расстроена такой мелочью. То, что место специально подготовлено и за ним ведется наблюдение, даже уточнять не стал, и так понятно. «Возможно, кислотная среда. Не вздумай под мокрый туман без шлема выйти. И герметичный скафандр проверь. Обязательно». Сразу посыпались строгие предупреждения. «Шлем – просто использование. Потяни за спиной шлейф, и он автоматически накроет голову. Потом раскроется и сомкнется со скафом в районе шеи. Лицевая часть станет прозрачной через секунду. Запомнил?» «Не глупый. И память хорошая от рождения». Сразу продемонстрировал успех. «Есть возможность включить тактические помощники, но большая часть работает с нейросетью», добавила, проконтролировав. «Все правильно. Пошли». Хоть Lightfly 2 и абсолютно одинаковых, а мне все одно не досталось. Попытался возникнуть, но Ким поморщилась, подумала и ухмыльнулась своим мыслям. Посмотрел на нее вопросительно. «Давай, ты выступление эквилибристов отложишь, потом посмотрим за пируэтами процесс освоения. Договорились?» «Вынужден согласиться, но дай слово, что научишь». «Даю, но позже. А сейчас встреча серьезная». Согласилась. «Сзади садись». Еле слышно заработали приводы в технических полостях, и двери шлюза ушли в стороны. Трап, он же внешняя створка, опустился, а я к этому моменту занял место, и мы стартовали прямо из отсека. Резко. Ким направила лайт-флайт прямо в гигантское сопло, торчащее из груды искореженных деталей. Пролетев его, оказались в лабиринте из технического мусора, самых разных кусков кораблей и не только. Виражи с поворотами, подъемы и вертикальные спуски – стремительно понеслись перед глазами. Порой не успевая среагировать на изменение направления, и приходится сильнее держаться за напарницу. Несмотря на то, что система ремней я тоже зафиксирован, скорее всего, мы летим давно ниже уровня поверхности планеты. Это на какую тогда глубину распространяется свалка? Вот только думать над этим ни время и ни место. Наш лайтфлай наконец остановился. Зал среди обломков кажется более аккуратнее выполнен, а в стенах и потолке встречаются более крупных фрагментов из цельных листов корабельной обшивки. В одной из них угадывается нечто сродни двери шлюза. Так и есть. Через мгновение створка пошла вверх, открыв доступ в помещение со скудным освещением. Мы, не совершая резких движений, покинули транспорт и остановились в ожидании напротив. «Да, нормально прокатились. А чего ждем?» «Не болтай». Остановила. «Я чуть не забыл одну важную деталь. При моем разговоре со стариной Кроном не вздумай смотреть ему в глаза и молчи. Вообще, постарайся не пялиться ни на что, целее будешь», добавила, выждав паузу. «Хорошо, но для меня это сложно. Сама понимаешь, все в новинку. Но я буду стараться», заверил. Ким лишь усмехнулась, сосредоточив все внимание на входе, что и я сделал по ее примеру. 30-секундное ожидание закончилось неожиданными действиями. Несколько лучей, как у лазерных указок преподавателей, обшарили пространство и остановились. Тут же ускорились и просканировали наши фигуры сантиметр за сантиметром, после чего исчезли. «Теперь можно», — подтолкнуло меня. Вошли в тамбур, и створка тут же закрылась, освещение изменилось на красный, и из множества скрытых распылителей нас обдало парообразное облако. Затем влага дезактивационной жидкости смыла остатки осадков с поверхности. Пара створок открылась, и две мрачные личности, одетые весьма воинственно, проводили нас до лифтовой капсулы. Спуск долог, а его протяженность приличная. Минут 20 мы двигались, меняя направление, и, наконец, остановились. В приемном тамбуре нас попросили сдать все оружие и пропустили в коридор. Отметил, что выполнен он вполне цивилизованно. Со свалкой на планете не имеет ничего общего. Добротные стены, освещение, пол покрыт металлом с насечками, препятствующими скольжению. Миновали несколько ответвляющихся коридоров от основного, и вот мы у цели. У двери двое охранников в хорошем обмундировании и вооружении солидное, если по внешнему виду ориентироваться. Нас еще раз скрупулезно обыскали, и двери открылись. Я поразился богатством и изяществом в открывшемся взору окружении. Появилось желание прикоснуться к раритетным вещам мебели и интерьера. Сам зал огромен. Под сводом висит старинная люстра с имитацией подсвечников, и все в том же духе. По периметру стен стоят фигуры каких-то воинов или рыцарей, но не как в исторических книгах. Эти технически совершенны. А каждая деталь подчеркивает передовые технологии в конструкциях брони и используемых материалах при изготовлении. По центру возвышается площадка, нечто сродни подиума, выделенное из общего антуража еще и колоннами. Несколько низких диванов и кресел. Столики с ажурной посудой намекают на дороговизну своего исполнения. «Не пялься!» — шикнула Ким. «Помни про глаза!» Не забыла добавить. Кивнул, находясь под впечатлением от резкой перемены окружения. Сама она вела себя привычно и раскованно. Сразу понял, что тут часто бывало. Прошла к диванам и уселась, расположившись вальяжно и раскованно. Последовал было ее примеру, но на половине пути остановился, так как появился хозяин. «Приветствую, скальпель!» Приветствовал Ким скрипучим голосом. «Как я сразу не догадался, что ты дабл запретишь пускать на рейдер визитеров!» «Сопротивляется?» Отмахнулась. «Минуту. Я ему скину разрешение, но пусть твои люди по каютам не шарахаются». «Не первый год знаем друг друга. Что у тебя?» «Нестандартный набор. Уничтожение идентификационных данных для начала. Перевод всех систем только под мой персональный контроль. Немного поменять внешний вид, ну, ты ведь знаешь, что в таких случаях нужно». Перечислила и протянула руку графину. «Считай, что уже все исправлено». Я не мог сдвинуться с места. Тот, кто вышел из неприметной двери и занял место напротив наемницы, был взорван недавно, по-моему. Потом его небрежно собрали из оставшегося и дополнили недостающими техническими модулями или протезами низкого качества. Например, руку можно и в тон голубой кожи покрыть. Половина лица явно искусственная, глаза и выглядят, и двигаются по-разному. Один, скорее всего, и объективом, и сенсором является. А может, чем-то еще. Он смотрит на Ким, но и я в поле зрения. Жуть. Протез ноги не скрытый, видны механизмы приводов. «Ты так и не стал проходить регенерацию?» Дружелюбно поинтересовалась собеседница. «Смысла нет. Да мне и так уже нравится. Привык, знаешь ли». Он щелкнул пальцами. «Эй, принесите нам бутылочку крепчайшего». «Так сколько за все?» «Подожди. Есть разговор, и от него сумма зависит». Туманно ответил на мой взгляд. «Смотрю, у тебя напарник. Что такой странный? Кожа темная и волосы крашеные». «Я не слежу за модой в содружестве. Это не важно». Отмахнулась. Недолгая пауза завершилась визитом гонца с выпивкой. Расставив приборы, парень склонился к хозяину и выслушал устное распоряжение. Затем кивнул и вышел. «Ты отдаешь приказы, как и всегда, как в исторических эпосах». «Стараюсь соответствовать. Не думай, это всего лишь дань привычки отличаться», — пояснил, разливая содержимое. «Я давно все передал пакетам распоряжений, и люди работают. И ты присоединяйся. Чего замер?» Не глядя на него, занял место рядом с напарницей, пригубил налитое, поперхнулся от жжения в горле и приготовился молчать и слушать. Крепкий напиток, кстати, надо отметить. «Ему нужен комплект имитации принадлежности, полный и без экономии. Сможешь помочь?» Запросто. Кивнул и оценивающе глянул на меня. Причем искусственным глазом. А второй так остался направлен на Ким. Кстати, у меня есть кое-что новенькое. Могу напылить ксионит на броню и интегрировать с системами защиты и маскировки. Да ладно. Наемница вытаращила глаза и потерла руки. Делай, не буду интересоваться, где достал. Вот отлично. Максимум час на все. У меня всегда работают быстро. Между прочим, ты пропустила маяк на рейдере, и это плохо. Озвучил и сразу поменялся в выражении. Стал серьезным. Сколько до появления гончих корпорации? Час, ну, полтора, не больше. Точно успеешь с рейдером? Ты сомневаешься? Вопросил с удивлением и сарказмом в голосе. Извини. Теперь поговорим? Вновь стал как камень, непроницаемый для определения мыслей. «Излагай, Крон». Ким подобралась и приготовилась слушать. «Мне попалась полная запись боя, перехваченные конвои с Октиса, и там есть кое-что интересное». Сделал паузу, оценивая нашу реакцию. «Мои возможности ты знаешь, и свидетелей пребывания мусорщиков я не оставил. Но вот запись...» «Почему меня это должно интересовать?» Равнодушно подметила Ким. «И не делай из меня идиота. Ты же знаешь, что бестолку. Ты как, интересует подробности? Ты же одна уцелела». «От тебя не скроешь». «Сдалась. Что-то важное?» «Ладно, я поняла тебя, старина». Демонстративно подняла руки. «Давай, делись информацией». «Ты знала, что помимо конвоя и напавших были еще представители?» «Если речь о москитном флоте, насекомых, то...» «Да нет, не о нем. И не о двух дополнительных группировках флотов-конкурентов». «Заинтриговал». Пододвинулся ближе к хозяину. «Что там?» И тут наступило самое обидное для меня. Беседующие погрузились в прострацию, подозревая, что все общение протекает посредством нейрокоммуникаций. Так что я из беседы выпал. Осталось продолжить возлияние и ждать их возврата в реальность. Через 40 минут они отвлеклись на пришедшего помощника. Парень поставил на стол небольшую коробочку, поклонился и вышел. «Что думаешь?» Обратился Ким хозяин. «Я таких кораблей никогда раньше не видела», ответил задумчиво. «Почему один и так далеко? Наблюдатель? Но тогда от кого? У нас в Содружестве нет таких. Какова видовая и расовая принадлежность? Прогоним еще разок запись?» «Прогоним, хоть 100 раз. Но ничего яснее не станет». «Ну, давай, вдруг что всплывет». «Такое ощущение, что есть знакомые что-то в очертаниях. Или я где-то мельком видела?» Задумчиво проговорила Ким. «Тогда упоминалась странная раса. Даже нет. Вид?» «Тоже не то. Биотехнос? Вот. Что это может означать?» «Ты меня спрашиваешь? Биотехнос, биотехнос». Несколько раз повторил слово хозяин. «Еще раз прогоним всю запись». Не успел поинтересоваться причинами их беспокойства, как они вновь погрузились в состояние изучения, не обращая на меня никакого внимания. Вдвойне обидно. А в коробке, скорее всего, находится то, что Ким для меня заказывала. Посмотреть очень хочется, но приличие соблюдать обязательно. Так и сидел, ожидая их нового возвращения из глубин нейросети или где-то там они находятся. Скукотища страшная. Спустя 30 минут все изменилось и резко. «На орбите крейсер!» — выкрикнул бежавший помощник. «Несколько истребителей, до 3 или 4, уже борются с проблемами в мусорном облаке. 10-15 минут у вас есть. Дальше начнут обыск поверхности, и есть риск, что взлет засекут». «Проводи к кораблю наших гостей!» Без нервов отреагировал Крон. «Надеюсь, закончить успели». Он не спросил, а утвердил и махнул рукой, указывая противоположное входу направление. «В доке давно твой рейдер», — дал пояснение. «С кредитами разберемся позже, и комплект имитации, парни, не забудь». Ким схватила коробку, и мы побежали за провожатым по непривычно узкому коридору. Несколько поворотов и резкая смена окружения. Огромный ангар, где свод имеет несколько шлюзов такого размера, что дух захватывает. Лепестки створок пришли в движение над местом стоянки нашего рейдера. От корабля спешно убирают стапели и автоматические помосты с рабочими, а также массу прочих вспомогательных элементов. Мы забежали внутрь, на ходу активировав закрытие шлюза. Места в пилотской кабине заняли привычно и быстро, забыв про наш транспорт, оставшийся у входа. Ким начала маневрирование и подъем по огромному стволу шахты к поверхности. Минуты ожидания и, наконец, взлет. «Идет построение оптимального маршрута», — доложил незнакомый Искин. «Как тебя зовут?» — бросил Ким. «И где Дабл?» «Бет. Дабл занят». «Отличное имя. Со своим загулявшим я потом разберусь. Бет, выжимай с движков все, что есть. Маршрут самый короткий. Мелкий мусор будем сбивать, крупные куски обходить». «Принято. Активирован боевой режим маневрирования». Небо стало терять желтизну и набирать больше темно-синего. Я переключился на тактический режим отображения пространства. Шлем сработал, и тактические помощники активировались. Тут же выспало тысячи белых объектов, вращающегося на орбите мусора. Кажется, что прорваться на скорости сквозь эти облака невозможно. «Первая космическая скорость достигнута», — отрапортовал Бет. Среди белых тел стали иногда появляться четыре красных. «Обнаружен противник». И спустя секунду. «Мы обнаружены. Включаю щиты». «Погоди», — рявкнула в голове Ким. Так нейрошлем передал ее эмоции. «Пока не атакуют, будем экономить энергию». «Выполняю. Хочу напомнить, что у нас два реактора. Экономия энергии в данном случае не рекомендуется». «Ладно, оставь», — буркнула напарница. На транслируемой голограмме окружения появился значок щита. «Достигли второй космической скорости. Рекомендуется прекратить набор скорости для избежания столкновения с мусором. Шанс столкновения 60%. 65%. «Блин, что думаешь, рыжий?» Услышал я отчаяние в голосе Ким. «Давай сбросим, что толку, все равно заметили». «Вражеским кораблям осталось меньше 40 секунд до выхода и нижнего пояса мусора», — вставил Бет. «А нам?» «Успеем до их появления». «Арр!» — возопил напарница. «Сбросишь перед самым входом в облако. Готовься к маневрированию. Рыжий, ты прикрываешь, я веду. Но да будет к нам благосклонна удача». «Если выживем, то ты со мной поужинаешь?» — сыпив зубы, заявил я. «В смысле, с продолжением?» Я повернул голову, но, понятное дело, увидел только стратегическую карту пространства. «Да? Засранец!» «Что?» «Мог бы и раньше предложить. Обидно будет подохнуть». Закончила она криком, ибо из облака мусора показались враги. Все же мы не успели. «Внимание! Удар импульсным оружием! Плазмоид уничтожил турель противоабордажного рельстрона», — продолжил вещать Бет, пока Ким заложила вираж. «Щит был пробит ввиду восстановления. Щиты восстановлены. Внимание, вражеская атака». «Да хером в сраку. Сейчас я вам покажу, что такое бой». Нейрошлем донес голос таким злобным, что меня продрал мороз. «Против нас два рейдера и столько же истребителей. Плохой расклад. Очень. Плюс там где-то за облаками мусора торчит крейсер. Может статься, что у него еще не одно звено в подбрюшье». Наш рейдер дернулся от выстрела рельстрона. Снаряд мелькнул на экране карты, и красный значок вражеского корабля погас, превратившись в белый. Остальные тут же рванулись в рассыпную. «Один готов», — прокричала Ким. «Так тебе, сученыш». Снова дикий вираж, щиты визжат от перегрузки, но пока удача на нашей стороне, и атака врагов проносится мимо. Наконец пришло мое время. Нападающие сели на хвост. Я тут же устроил им импульсный дождь, завуалировал атаку оставшимся рельстроном и подбил одного истребителя. «Жаль, не с концами», — прокомментировала Ким. «В этот момент мы таки ворвались в мусор. В таком жутком и опасном месте я бы точно что-нибудь снес, и даже щиты бы не спасли». Преследователи тоже сбросили скорость. Атаковать смысла нет, кругом хлам, могущий вобрать в себя сколько угодно снарядов. Только если пилоты с их стороны будут лучше и справляться с маневрами, то смогут ударить вплотную. «Не ссы, рыжий. Сейчас я покажу, что детство в гетто просто так не проходит». И тут началось петляние среди мусора, но с такой филигранной точностью, что у меня сердце не успевает отдыхать. К каждый раз замирая в ожидании столкновения. «Я им покажу, они у меня увидят. Еще немного. Вот так, аккуратненько. Бет?» «Слушаю вас». Едва не взвизгнул Искин. «Маскировку на полную». «Придется снять щиты, капитан». «Так снимай их нахрен!» Зло бросила Ким. Спустя доли секунды пропал знак щита. «Мы вот здесь, ай!» Озвучила напарница, когда мы задели остов корабля. «Прости, Бет». «Просто царапина». Бодро отрапортовал тот. «Еще чуть. Будь готов к атаке, малыш». Я ухмыльнулся. Ким так сосредоточен, что вообще не следит за языком. «Я всегда готов. Жду указаний». «Бей, гадов!» Прорала она. «Мы вышли к врагам сзади. Нам удалось подбить двоих, в том числе того, которого я задел. Теперь валим, Бет». След мчит плазма, каким-то чудом нас не задевая. Нырнули в карман между двух гигантских корпусов от крейсеров. «Все, один сука остался, и мы свободны». «Если только еще звено вслед не пошлют», — отозвался я. «Чтобы мы их так же разделали? Нет, этой плюхи с них хватит». «Что собираешься делать?» «Как ты думаешь, куда полетит оставшийся истребитель?» С хитрецой спросила. «За нами». «А вот и нет. Он сейчас обосрался и пытается свалить на крейсер. Так что мы можем предсказать, как примерно будет пролегать маршрут». «Я ее коварного торжества не разделяю». «А если нет?» «Да я печенкой чую, как дрожат пилота. Ишь, думали, схарчат меня. Не таких ломало. Бет?» «Здесь». «Режим маскировки. Сейчас я тебе, рыжий, покажу, как надо охотиться». Я только головой покачал и напряг внимание, что из сил. «Моя зона задняя. Если враг появится, нужно успеть среагировать, пока Ким что-то там доказывает». Прошло минут 10 мерного рыскания среди обломков. Мы как раз пролетаем под доставом мощного торгового судна, когда дрожащий голос напарницы снова раздался. «Готовь щиты, Бет. Мы будем таранить». «Внимание, кинетические щиты будут готовы. Через 5, 4, 3. Стоило Искину обозначить готовность, как Ким рванул рейдер вверх и протаранила транспортник. Гигантская туша пошла вверх, а потом что-то врезалось в нее. На экране появился красный значок вражеского корабля. Мы успешно облетели остров, и тут же Ким взяла на себя роль палача. «Держи, тварь!» Рельстрон дернул корабль, и в заметавшемся в клетке балок врага рванулся снаряд. Спустя секунду вспышка обозначила его смерть. Крейсер потерял нас окончательно, когда система активной маскировки сработала на полную мощность. Задействовав возможности ксионитового напыления, под прикрытием мусора из обломков Ким направила рейдер в мертвую зону, в район другого полушария планеты. Так и не узнал ее название. Вздохнули более свободно, хотя и не достигли статуса полного и успешного бегства. Повезло, что хозяин дал Ким точные характеристики открытых коридоров среди обломков. Умело пользуясь этим бонусом, достигли нужной позиции для старта и ухода от планеты. «Дабл или оба. Проверим, на что способен этот корабль». Начала Ким с обращения. «Запускайте реакторы на полную мощность и выжимайте из двигателей все, что смогут дать. После исчезновения из зоны видимости сразу в гипер». «Куда направляемся?» Меланхолично осведомился личный Искин. «До дома. Добраться попробуем». Сделала паузу. «Потом расскажешь, чем занимался». «До дома или до вашего места жительства?» «Жительство, а то ты не понял, что дом для меня давно исчез», — прошипел Психанов. «Ты нарываешься, Дабл. Отформатирую». «Я все доходчиво сказала». «А теперь давай о насущном». Перевела внимание на меня. Отстегнула крепление и встала с кресла. Направилась в кают-компанию, поманив за собой. Не забыла указать на коробку, что забрали с планеты свалки. Исполнил все в точности. Мы расположились напротив друг друга, и Ким продемонстрировал содержимое. Ну, как-то так я и думал по его поводу. «Запомни». Начала инструктаж. «Это твое второе «я». Лучше носить всегда и не снимать. Во-первых, ты вызываешь подозрения у всех из-за отсутствия нейросети и имплантов. Во-вторых, смотри первый пункт и жди неприятностей. Все ясно?» «Яснее некуда, Ким. Поясняй, что и зачем. Я внимательно смотрю и слушаю», — подтвердил серьезность отношения к проблеме. Она и провела разъяснение с инструктажем, в ходе которого я стал обладателем новых биолинз и модифицированного покрытия кожи на ладонях и пальцах с новыми отпечатками. Для моего понимания воспроизведения речи пришлось расположить на небе в полости рта пластину, а в ушах заняли место специальные вставки. Их незаметно визуально, ведь они повторяют участки ушных раковин. Все подошло и работает великолепно. Искин проверил срабатывание биометрии и систему моделирования наличия нейросети. Все получилось как надо. Наставница сама перепроверила правильность и только тогда успокоилась. Мы еще немного посидели и разошлись по каютам для погружения в состояние стазиса. Путешествие до жилища Ким продлится неделю беспрерывного полета в гиперпространстве. Система погружения громоздкостью не отличается. Самое большое, что вижу, это емкости с питательной субстанцией. Я прилег и надел легкий контроллер системы. Предварительно выставил время, вот и все. Минута, не больше, и я провалился в беспамятство. Выход наступил как-то резко, с назойливого голоса Дабла. Встал тяжело и нехотя. Желание поваляться не покидало вплоть до принятия душа. Облачился в знакомый скаф и присоединился к Ким, что уже находится в кресле пилота. Бронежалюзи и смотровой панели привычно закрыты, но и изображения переднего обзора нет. Ким спокойно просматривает сводку на прозрачном мониторе, что возник из панели управления. В графиках я ничего не понял, а кроме них ничего нет. «Ты долго, но все равно поздравляю», — выдала фразу не глядя. «С чем? Или я что-то пропустил?» «В сводках по розыску нас нет, как и рейдера», — проговорила, не отвлекаясь. «Так что можем начинать снижение и до дома. Я ужасно соскучилась по нормальной ванной и выпивке». С этими словами она привела приводы, и через открывающуюся смотровую панель я увидел планету. Мы изменили направление и начали спуск. Сел в кресло, неотрывно следя за приближающимся видом полушария, погрузившегося в ночь. Впечатления прибавляются в прогрессии. Завихрений атмосферных образований почти нет, чему я рад, так как вижу все замечательно. И материки, и те места, где океаны с морями властвуют над сушей. И это несмотря на ночь. Все очень просто оказалось. Ким пояснила доходчиво, что светится все из-за отсутствия незанятого места. Используется все пространство поверхности. На вопрос о неплохой и пригодной для жизни планете, что прилетело у нас вначале, ответила. Оказалось, что освоение и создание структуры, жизнеобеспечение коммуникации и всего остального слишком накладно. Никому это не выгодно. Ни властям, ни корпорациям. Отдачи слишком долгая, да и обжитых планет достаточно. Хотя на некоторых и тесновато. Я поразился. Мы спускались прямо к высотным сооружениям невидного доселе масштаба. Конструкции полых прямоугольников с толстыми стенами, где и располагаются жилища и все помещения. Сооружения не примыкают вплотную друг к другу. Есть достаточно расстояния, даже рейдер беспрепятственно пролетает между ними. Это мегахоллы, полная автономия. Некоторые жители и работают здесь же. Вообще никуда не выходят за всю жизнь, пояснила Ким. Население одного такого в среднем 500 000 человек. Есть меньшее, есть и побольше. Вон там, указал на многоярусное здание. Там космопорт для частников и рядом с ним жилище. Так что скоро к нашим услугам... Зажмурилась и перечислила. Квартира, еда, ванная и выпивка самые лучшие. Да, только и выдавил, рассматривая сооружение, к верхнему ярусу, к которому мы и приближаемся. Классно. Совершив посадку, собрали пожитки, находки уделили особое внимание, замаскировав тщательнее. Погрузились в оставшийся лайтфлай и понеслись к жилому мегахоллу. Искин Сан занялся контролем обслуживания рейдера. Благо, все в ангарах автоматизировано, а присутствие хозяев не обязательно. Лететь далеко не пришлось. Но увиденного по пути мне хватило для общего понимания. То, что верхние ярусы дорогие, а нижние непопулярны, заметно невооруженным взглядом. Чем ниже, тем грязнее стены и окна квартир. Где-то совсем внизу, после всех хитросплетений тоннелей, переходов и путевых магистралей, различного диаметра и пропускной способности, поверхность. Наверняка клоака. Посадка на площадке прямо напротив мансарды квартиры, и вот мы в жилище наемницы. В целом мне нравится. Комнат 4, не считая общего зала с баром. Диваны и кресла, низкий стол и, собственно, все, без особых излишеств. Переоделись в домашнее, мне хозяйка выделила халаты, и после разлива крепчайшего мы окончательно расслабились. Выпили по паре рюмок, не прерываясь на паузы. «Какой план?» Перешел к делам. «Неси сюда коконы». Исполнил и разместил оба объекта на столике, предварительно постелив светлый материал. Ким настоял на этом. «Нужно сделать пару кадров. Не таскать же мне их с собой». Пояснила. «Я быстро сгоняю в пару мест к знатокам. А ты тут. Постой». Друг потрогал их и забеспокоился. «Что?» Я насторожился. «Температура повышается. Черт!» Занервничала. «Так, набери льда побольше и наполни ванную. У меня две, если что. Туда все отнесешь». Я все сделал, застал Ким уже на выходе к Лайтфлаю. Переодетую, вроде трезвую на вид. Уточнять правила управления личным транспортом не стал и проводил хозяйку, пожелав удачи. Сам же отнес артефакты в ванную со льдом и занял кровать в отведенной комнате. Просматриваю что-то на мониторе, не заметил, как отключился. Увидел сон или нет. На сон это видение не похоже. Новый кошмар или реальность заполнила сознание. Непонятный импульс родился в крохотной точке планеты. Он волновой прокатился вокруг и вновь сошелся воедино, рождая новый импульс невиданной силы. По поверхности несется порождение космоса, отключая энергию. Любые источники, кроме природных. Энергетика выходит из строя, погружая города во тьму. Веером гаснут энергоприборы. Реакторы останавливаются, влекут за собой тяжесть, последствий и хаос. Страх с паникой рождается в душах. Сети рухнули и ушли в перегруз. Нейросеть перестала отвечать на запросы. Транспорт застопорился, рухнули флайеры, паралич охватил все артерии и транспортные коммуникации. От планеты из точки концентрации взял старт импульс. Невидимый рост сферы энергии понес хаос по звездной системе. Планета погружается в техногенный кошмар и повторяется событие первоисточника. Корабли повисают обездвижными грудами на орбитах и готовятся рухнуть под действием гравитации. Волна энергии мчится все дальше. Ее не способно остановить расстояние и препятствия. Прошла сквозь очередную планету вся энергетика, остановила работу, угасла. Всего лишь минутная пауза в жизни всех, да и каждого в частности, принесла понимание беззащитности. Где-то там, на границах сознания, люди поняли, что далеко не хозяева в космосе или Вселенной, системе, планете. И даже родного дома защита – это лишь призрак, иллюзия. Вскочил, как ошпаренный, и понял, что не все мне привиделось в этом странном сне. Темнота сумерек с еле угадываемыми силуэтами мебели тому свидетельствует. После отключения всего, что работало до этого момента, я запаниковал. Но пока метался и пытался понять истинную причину, все вдруг снова возобновило работу, что никак не повлияло на общую атмосферу настроений жителей мегахолла. Отовсюду слышатся крики, вперемешку с крепкими ругательствами. Даже стены не спасают. Интересно, а что случилось вне гигантского здания? Или это только тут так? Ким еще непонятно где шляется. Вспомнил ее. А девушка влетела, распахнув двери мансарды, и ошарашенно уставилась на меня. «Где артефакты?» Неистово заорала с бешеным бегающим взглядом. «Там ва...» Ринулась в указанном направлении. Я, соответственно, следом. На полу, в полутьме ванной комнаты, лежат части разрушенной оболочки артефактов. Испуская синеватое сияние, они слегка освещают помещение. Но их свечение медленно угасает. «Что это значит?» «Я опоздала. Да и успей, не помогла бы ничем», — проговорила Ким и обреченно вздохнула. Вдруг дернулась и толкнула меня, указывая направление. «Черт!» — я заорал. «Это невозможно!»